скрылся вне круга жизни, и Яков знал это тоже. Он уже помышлял о том, чтобы сойти, как мать, в преисподнюю и вызволить Иосифа. Он никого уже не пугал странным намерением зачать Иосифа заново или, строя из себя Бога, сделать его из глины. Жизнь и любовь прекрасны, но и смерть имеет свои преимущества, ибо она укрывает и хранит любимое существо в минувшем, в небытии, и на смену тревоге и страху счастья приносит успокоение. Где был Иосиф? В лоне Авраама, у Бога, который взял его к себе. И мало ли какие еще свойства найдет человек для определения небытия. Все они призваны обозначать величайшую отрешенность надежно и мягко, хотя несколько туманно и беспредметно. Смерть сохраняет, восстановив. Зачем старался Иаков восстановить Иосифа, если тот был разорван на куски? Смерть сама и довольно скоро сделала это, и сделала как нельзя приятнее. Она вновь составила его образ из 14 или более кусков, и образ этот сиял красотой, и таким она сохраняла его, сохраняла великолепнее, чем жители скверной земли египетской сохранили тело с помощью снадобий и пелен. Она хранила его нерушимым, не подверженным никаким опасностям и неизменным, милого, тщеславного, смышленного, вкрадчивого 17-летнего мальчика, который уехал верхом на белой хульде. Не подверженный опасностям и неизменный, не нуждающийся в заботе и всегда 17-летний, как бы не множились кругообороты после его отъезда и не росли года оставшихся жить, таким остался Иосиф для Иакова. И кто скажет, что смерть не имеет своих преимуществ, хотя они и носят несколько туманный и беспредметный характер? С тихим стыдом вспоминал он неистовую свою расприю с Богом в первом расцвете скорби, усматривая уже отнюдь не отсталость, а истинное благородство и святость Бога в том, что он не уничтожил его Иакова сразу же, а молча и терпеливо простил ему эту заносчивость горя. «Ах, благочестивый старик! Знал ли ты, какая поразительная прихоть кроется вновь за молчанием твоего надива величавого Бога и какое непостижимое блаженство растерзает твою душу по его воле? Когда ты был молод плотью, одно утро обратило твое глубочайшее счастье в обман и безумие. Тебе суждено стать очень старым, чтобы узнать, что точно так же обманом и безумием была и твоя тягчайшая скорбь». Иосиф в Египте. Раздел 1. Путь вниз. О молчании мертвых. «Куда вы меня ведете?» — спросил Иосиф Кедму, одного из сыновей старика, когда они ставили шатры для ночлега среди невысоких, освещенных луною холмов, у подножья горного кряжа плодовый сад. Кедма смерил его взглядом с головы до ног. «Ну и хорош ты!» — сказал он и покачал головой, показывая, что это слово означает в его устах не «хороший», а многое другое, например, «недалекий», «наглый» и «странный». «Куда мы тебя ведем?» «Да разве мы ведем тебя?» «Мы вовсе тебя не ведем. Ты случайно оказался с нами, потому что отец купил тебя у твоих жестоких хозяев и едешь с нами туда же, куда и мы. А это не называется «вести». «Не называется?» «Ну что ж, нет так нет», — отвечал Иосиф. «Я хотел сказать, куда ведет меня Бог, когда я еду с вами». «Чудной ты, однако, малый», — возразил Иосифу Маланит. «Ты так и норовишь поставить себя в самую середку событий. Не знаю, право, что делать, злиться мне или удивляться. Ты, как там тебя, ты думаешь, мы едем за тем, чтобы ты добрался до места, которое облюбовал для тебя твой Бог?» «Нет, я этого не думаю», — ответил Иосиф. «Я же знаю, что вы, мои господа, едете по собственной воле, по своим делам, и куда вам заблагорассудится. Своим вопросом я отнюдь не посягаю на вашу честь и на вашу самостоятельность. Но знаешь, у мира множество середин, для каждого существа своя, и у каждого существа мир ограничен собственным кругом. Ты вот стоишь всего в каком-нибудь полулокте от меня, но вокруг тебя свой, особый мир, середина которого не я, а ты, зато я середина своего мира. Поэтому мы оба правы, каждый по-своему. Ведь наши круги вовсе не так далеки один от другого, чтобы они совсем не соприкасались. О нет, напротив,